Глава 4. Домашний ужин. После разборок с африканскими наркодельцами Сергей Мещерский твердо намеревался бездельничать и отдыхать. На этот день, пятницу, у него, правда, было запланировано еще одно мероприятие – посещение музея антропологии, палеонтологии и первобытной культуры при НИИ изучения человека. Однако электронные часы в вестибюле ГУВД показывали уже половину шестого, а музей закрывался в 5. К тому же Катя выражала нетерпеливое желание ехать домой. «Я есть хочу», — повторяла она через каждые 5 минут. И Мещерский решил, что на сегодня с дневными трудами покончено. «Ужинать так ужинать», — провозгласил он. «Куда едем? К тебе или ко мне?» «Если ко мне, учти, там Вадим Андреевич биваком расположился». Катя скривилась. Вадим Кравченко, ее молодой человек, вот уже многие годы заявлявший на нее все мыслимые и немыслимые права при весьма зыбких обстоятельствах, к тому же лучший друг Мещерского, поссорился с ней ровно 3 дня назад. Ссора произошла из-за пустяка. Так, по крайней мере, казалось Кате, а Кравченко вдруг полез в бутылку. И вот уже 3 дня он демонстративно жил у своего закадычного дружка и выдерживал характер. Катя знала обоих приятелей, бог знает сколько времени. Несмотря на то, что ближе их у нее никого не было, она, тем не менее, относилась к ним довольно иронично. Но вместе с тем она очень их любила. Да и как их не любить? Они такие забавные. К тому же оба они были мальчиками из очень приличных московских семей. А в душе Катя была ужасной снобкой. После окончания института имени Патриса Лумумбы оба поступили в солидные по тем временам конторы. Кравченко до 1992 года служил в КГБ, а Мещерский тянул лямку военного советника. Однако затем оба они круто поменяли свою жизнь. Кравченко подался в телохранители и стал начальником охраны у известного московского притча во языцах предпринимателя Василия Чугунова, более известного с Ватькиной подачи как Чучело. А Мещерский, поработав в военной фирме и накопив первоначальный капиталец, ушел из Росвооружения и начал вкладывать деньги в туристический бизнес. Сейчас он являлся основателем российского турклуба и почетным членом Московского географического общества. У каждого из приятелей имелось и свое индивидуальное достоинство. Рост Кравченко, например, составлял 188 сантиметров. К тому же он был яркий блондин. Катя млела от блондинов. А Мещерский, хотя и не перевалил за 165, был душой человеком и, к тому же, потомственным князем. В 1995 году, когда Российская Геральдическая Ассоциация подтвердила права и титул князей Мещерских, он на всех визитных карточках нашлепал собственный заковыристый герб. Недостатков, впрочем, у друзей тоже хватало. Но Катя вспоминала о них в самые мрачные свои минуты, твердо помня притчу о соломинке и бревне. На квартиру Мещерского, расположенную в заново отремонтированном бывшем доходном доме на Яузской набережной, они приехали в начале 7-го. Сергей открыл дверь, впустив Катю в сумрачную, заставленную разным барахлом прихожую. Весь скарб африканской экспедиции, организуемый российским турклубом, от надувных палаток рибок до ящиков с тушенкой, казалось, перекочевал сюда. Катя дважды обо что-то споткнулась, прежде чем добралась до ванной. Из комнаты, называемой географической, вместо обоев стены ее покрывали карты мира и материков, доносился хрипловато-ленивый, отлично знакомый Кате голос. Вадим Кравченко судачил с кем-то по телефону. «Да он же из бывшей девятки. Понял, нет? Он же собаку на этом съел!» — сипел он в трубку. Катя затаилась. «Девятка» в устах Кравченко могла означать только одно. Управление охраны правительственных особ, где он прежде подвязался с переменным успехом. «Да бери его смело! Я ж его знаю!» — распоряжался Вадим. «И Сан Саныч с ним пуд соли съел. Как говоришь, проверку? Ну, устрой, устрой ему. Потешь душеньку. Только чур не калечить. Если что, я его и к себе возьму. Дам я ему рекомендацию, не ори. И Севе в ассоциацию телохранителей звякну. Они откликнутся. Там традиции девятки блюдут». Завидев Катю, Кравченко выпрямился в кресле и буркнул в трубку. «Ну ладно, тут ко мне пришли. В курсе меня держи и помни, его кандидатура уже обговорена». Отодвинул телефон, встал и чопорно и комично кивнул Кате, всем своим видом излучая обиду и недовольство. А она, человек до наивности отходчивый и мягкий, решила, что пора мириться. «Ты простудился?» — спросила самым заботливым тоном. «Удивительно, что вас, Екатерина Сергеевна, интересует состояние моего здоровья. Если я подохну, вы и слезинки не уроните», — молвил Кравченко ядовито. Приложил руку к широченной груди и надсадно кашлянул. «Вы меня ночью из мягкой постели выставили под проливной дождь, а теперь еще о простуде спрашиваете. Великие пираты! Да этакой наглости! Тебя никто не выставлял, ты сам. Я у вас всегда во всем виноват. В любой ситуации меня мордой об стол тычете. Мне не привыкать». Когда Кравченко желал подчеркнуть тяжесть, нанесенной ему незаслуженной, как он воображал, обиды, он всегда разговаривал с Катей на «вы». Помолчали. В комнату заглянул Мещерский, тактично пережидавший в кухне. «Ну, как вы?» «Кать, я там из морозилки сардельки вытащил. Их с соусом как делать? Я что-то забыл. Пойди разберись». «Вать, это Двойкин звонил, да? Им вышибала нужен? А как, кстати, узнать, дельного телохранителя нанимаешь или нет?» — затараторил он, стараясь вовлечь поссорившихся в общую беседу. Катя демонстративно отправилась на кухню. Кравченко развалился в кресле и засипел. «Рекомендации надо спрашивать, Серега. Бумажки читать внимательно, с прежнего места службы. Если из детективного агентства лба нанимаешь, узнай сначала все о самой фирме. Есть ли лицензия, каков послужной список, кого охраняли, где прокололись». «Прокололись? Другими словами, не уберегли? Клиента у них шлепнули, да?» Катя закрыла за собой кухонную дверь. Пусть балаболят. Сейчас Кравченко перья распустит, расхвастается насчет своего охранного опыта. Мигом горлышко пройдет. «Знаем вас и ваше воспаление хитрости». Она старательно готовила ужин. Сардельки жарились в печке, соус булькал на плите. Достала из холодильника масло, помидоры. Нашла баночку сладкой кукурузы. Мещерский знал, что она ее обожает, и всегда держал запас. Милый Сереженька. Заботливый. Не то что. За стол сели через полчаса. Мещерский достал из холодильника бутылку пива. Кравченко облокотился на стол. «Бронхит в туберкулез переходит, нет?» — спросил он печально. Катя не удержалась и хихикнула. Мещерский схватил его тарелку. «Съешь сардельку горяченькую. Тебе соусом полить?» Катя готовила. «А он не ядовитый?» Мещерский пропустил замечание мимо ушей. «Я, ребята, вчера анекдот слышал», — начал он жизнерадостно. «Встречаются, значит, Чукча, Клинтон и Берия. Клинтон и говорит...» «Черт, забыл. Забыл, что говорит, блин, Клинтон. Вать, а почему все нынешние анекдоты столь неуклюжи? Народ прежде такое загибал, а теперь...» «Народ!» — Кравченко хмыкнул. «Какой народ, Сережа? Перекрестись! Все анекдоты, что сейчас в классические сборники входят, выдумывали знаешь где? В домике на Кругленькой площади с памятником Порт-Айгино Сиде. Кабинетик там был, под самой крышей, под зеленой лампой, как общество Арзамас. Собирались штатные сказители, от капитана и выше, и за 5 минут на любую тему, с любым персонажем, историю могли слепить. Об этом даже анекдот ходил. Он открыл было рот рассказать, но взглянул украдкой на Катю и сдержался. «Неприличный. При дамах не буду». «Сказители, значит. Ясненько». Катя отправила в рот ложку кукурузы. «Значит, о любых персонажах могли?» Кравченко вздохнул. «Ну, а про Колобка могли. Непристойны только. Сидят Чукча, Колобок и Екатерина Сергеевна на сочинском пляже. Плетут небылицы и...» Кравченко внезапно вспомнил что-то. «Вот у нас в институте мастак один был на анекдоты. Серёж, Витьку Павлова помнишь? Мозги у него, как у Жванецкого, были, а язык подвешен, как у Лёни Якубовича. Помнишь его, а?» «Он мне звонил», — лаконично изрёк Мещерский. «Когда?» «Последний раз позавчера. А так мы с ним с марта перезваниваемся. То он мне, то я ему». «А-а! Но ты с ним и раньше связи не терял. Он где сейчас?» «Работает в турагентстве «Восток» менеджером. Давно уже, 4 года. Там дела у них швах, банкроты они». «А чего звонит?» «Да у нас дела с ним», — пояснил Мещерский. «Его тетка в музее антропологии работает старшим научным. Ты же знаешь, наша экспедиция разные задания будет выполнять. Ну, и их программу тоже. Он меня с нею и познакомил. А второе, он насчет усыновления справки наводил. Я вот через Катю все ему узнавал». Кравченко покосился на Катю. Отправил в рот сардельку, набулькал в кружку пива. «И горлышко бронхиальное прошло», — злорадно отметила та. «Он ведь от Ленки Серовой ушел, я слышал. Они давно вроде разбежались», — заметил Вадим. «Кого ж он тогда усыновляет?» «Сказал, что после развода так и не женился. А тут были у него друзья. Китайцы, представляешь? Муж и жена, врачи. Он с ними в Таджикистане познакомился. Ну, якобы они там погибли, ехали по дороге на Мургаб, и их духи обстреляли. Остался у них 5-летний сынок-сирота. Вот он этого китайчонка и усыновлял. Катя мне вон весь порядок в отделе по несовершеннолетним узнала, какие бумаги нужны, куда направлять». «Альтруист Витька, ишь ты», — заметил Кравченко, вперяя в Катю пронзительный взгляд. «К семейному очагу мужика потянуло. А веселый он парень был в институте, душа нараспашку. За это его и в контору не взяли. И из дипломатов поперли. Он переводчиком вроде подвязался потом». «Ага», — Мещерский смаковал пиво. «Завтра я в музей к его тетке иду. Она доктор наук, хранитель всей экспозиции. Музей там классный, только закрытый». «А можно тогда с тобой?» — спросила Катя. «Ну, если он закрытый для зевак, значит, там есть что посмотреть. Завтра все равно суббота. Там динозавры, да? Скелеты?» «Там всего хватает». «Вать, а ты...» — Мещерский подмигнул. «Витька туда тоже подскочит. Сокурсника не желаешь повидать?» Кравченко все смотрел на Катю. Она подняла глаза от тарелки. «Ну на тебе, на, скандалист!» Ее взгляд, видимо, что-то ему разъяснил. Однако он не желал так быстро капитулировать, налил себе пиво, спросил томно. «Кости-то допотопные по какому адресу хранятся?» «В 2 шагах от Катиной управы, в Колокольном». «В Колокольном? Там напротив ресторанчик есть корейский, так?» «Есть, есть». «Тогда ладно. Поскучаем в музее, пылью подышим, зато потом встречу сбрызнем». «В корейском дорого?» — заметила Катя. «Что?» — Кравченко повернулся к ней. «Дорого в корейском. И пакость там всякая. Пауки заливные». Вадька отодвинул тарелку. взглянул на наручные часы, демонстративно зевнул. «Половина десятого. Серега, поздно уже, да? Как, на твой взгляд? Гостей вон пора выставлять, на хаус!» Мещерский улыбнулся. Катя поднялась. Кравченко поднялся следом. «Посуду моет хлебосольный хозяин». «Ладно». Мещерский двинулся за ними в прихожую. «Встретимся у музея в 4». Катя открыла дверь и направилась к лифту. Кравченко шествовал следом, позвякивая ключами от машины. В тесной кабинке лифта лед ссоры растаял окончательно. Лифт — удобное изобретение для таких субъектов, как В.А. Кравченко. Между третьим и вторым этажами мир был окончательно и бесповоротно заключен. Вадька успел расставить все точки над «и».